Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в нашей школе, школе доктора Комаровского. Главная задача нашей школы – сделать все для того, чтобы ваше материнство, отцовство, бабство и детство были не подвигом, а счастьем. Что для этого надо? Ну, всего лишь знать ответы на очень простые вопросы. Мы, собственно, этим и будем заниматься – искать ответы на эти вопросы. Это совсем не сложно. Но начнем мы с темы, которая кажется всем сложной. И в этой теме мы обсудим одно очень умное медицинское слово, которое все слышали, но практически никто не знает, что это такое. Итак, сегодня мы говорим о том, что такое диатез. Вы знаете? Нет, не знаете. Пойдемте поговорим об этом. Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема – слово, которое известно всем. То есть никто не знает, что это такое, но слово известно всем. Это слово «диатез». Лиза Васильевна, ну вы сегодня нестандартно обворожительны. Расскажите мне, пожалуйста, про диатез. Он коснулся как-то лично вас? Конечно. И как? У меня сын, он болел диатезом. Болел диатезом? Да. То есть вы тоже, оказывается, не знаете, что это такое. Вот правда? Ведь все знают, что такое диатез, а на самом деле не знает никто. Вот обратите внимание, сейчас за моей спиной находятся 5 толстых-толстых книжек. Называются эти книжки «Педиатрия по Нельсону». «Педиатрия по Нельсону» – это учебник, по которому учатся педиатры всего мира. Тем не менее, если мы возьмем любой из 5 этих томов и прочитаем его от корки до корки, то ни в одной из этих книг мы не найдем слова «диатез». То есть, оказывается, слово «диатез» известно только до территории страны, где мы с вами обитаем, а нигде в мире не знают, что это. Так что же такое диатез? Может, давайте послушаем, что думают об этом наши эксперты? Это болезнь такая. Я не могу просто выговорить. Такую букву тяжелую мне. Мне не может завести. Она самая плохая в мире болезнь. Это сладкая, когда много ешь, то тогда и сыпет. Печеные мандарины мне нельзя. Мне мама так сказала. Мама мне дала, у меня пошла аллергия. Мне больно аллергия на коровье молоко. Теперь уже нет. Теперь не все можно кушать. Это же коровье молоко. И на бассейн бывает, на хлорку. Сейчас мы лечим с мамой тыкву, помидоры. Когда я начинаю спать, я все чешу и чешу. Мама все продолжает меня щекотать. Просто там, где чешется, чуть-чуть можно маски смазать. И оно перестает чесаться. Нельзя коту есть, кота чешется. Шоколадки нельзя кушать, ничего. Пиво нельзя пить, квас нельзя пить. Я хотел бы прежде всего объяснить, почему так произошло, почему вот это слово «диатез» никому больше, кроме нас, неизвестно. Почему оно употребляется именно в этой стране. Слово «диатезис» – это слово греческое. Греки придумали слово, и они даже сказали, что оно означает. Слово «диатезис» означает склонность к чему-либо, предрасположенность к чему-либо. Когда врач произносит слово «диатез», врач не ставит никакого диагноза. Он просто констатирует тот факт, что вы к этому склонны. Точнее, ваш ребенок. Рассмотрим классическую ситуацию. Ваш ребенок наелся шоколада. И после этого у него покраснели щеки. Теоретически, мы должны поставить ему диагноз аллергический дерматит. И тогда мы скажем, не надо есть шоколад, и ребенок, ему станет легче. Можем поступить иначе. У него щеки покраснели, и мы сказали, у него диатез. То есть никто не виноват. Вот ребенок этот виноват сам. Вот у него уродился он такой, склонность у него такая. И вот отсюда очень важно понимать, если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что он вам будет лечить диатез, то вы должны знать, что склонности и предрасположения не лечатся. Мы с вами не будем лечить диатез. Мы будем лечить ту болезнь, которую вы имеете в виду, произнося слово «диатез». Речь идет об аллергическом дерматите. Вот о нем и поговорим. Аллергический дерматит – это воспаление кожи, аллергической природы. Аллерген, то есть то, что вызывает аллергию, может попасть в наш организм тремя основными путями. Он может быть с нами съеден, и тогда мы говорим про пищевую аллергию. Этим аллергеном можно надышаться, и тогда мы говорим об аллергии дыхательной или респираторной. Аллерген может проконтактировать с кожей, и тогда это будет так называемый контактный аллергический дерматит. Итак, еда, пот, контакты. Вот про все это мы по порядку и поговорим. Доктор, у нас есть запись вашего приема, на котором была Вера Брежнева, наша известная певица. Но там мы говорили в основном о контактах. Тогда давайте не по порядку, а с пункта номер 3. Давайте посмотрим. Это Вера Брежнева, она певица. А еще она актриса и телеведущая. Доктора Комаровского она знает давно, потому что ее старшей дочке Сонечке 8 лет. А недавно у Веры и ее мужа Михаила Купермана родилась еще дочка Сарочка. Вера узнала, что у детей бывает аллергический дерматит. Остальное решила спросить у доктора Комаровского, пока папа дома с младшенькой. На что жалуетесь, девушка? У нас обоюдная жалоба и у старшего ребенка, и у младшего. У нас, во-первых, проблемы с кожей небольшие есть. То есть сухость кожи, и особенно после воды, особенно после каких-то, не знаю, вот Сонечка после солнца у нее. Скажите, Вера, большая. Вот вы, допустим, поехали на море летом. Да. Там как? Что там? Там немножко меньше. Немножко меньше. Я думаю, что это за счет того, что, во-первых, вода, в которой есть полезные микроэлементы, да, соль. В принципе, легче. Но все равно после этой воды принимаем душ, и после душа все равно опять сухая кожа. И иногда бывает даже просто вот проводишь, такая шершавость легкая есть. А иногда бывает такое, что атезона, например, наоборот, жирная у ребенка. И начинают там какие-то высыпания легкие. Главное, что четко надо понимать, это обрисовывать ситуации, когда состояние кожи меняется. Ну вот пример. Поехали на море, да, там изменилось. Бывает такое, что вдруг вот все прошло. Бывает. Вот бывает, да? Бывает такое, что идеальное состояние кожи. Вот идеальное состояние. Да. И вот именно в такой ситуации только мама может ответить на вопрос, почему стало хорошо. Ведь мы сплошь и рядом думаем, что надо вылечить ребенка. То есть у ребенка проблема, а у ребенка на самом деле конфликт с окружающей средой. Например, вот есть реально слово пот. Пот. Есть, пот, да. Соленый. Почему? Потому что в его состав входит натрий хлор. Ну, элементарная поваренная соль. Вот есть хлор в поте и хлор в моющих средствах, хлор в воде. Как? Что происходит, когда две молекулы хлора соединяются? Вот мы с вами не знаем, мы же не великие химики. Нет. На самом деле, да? Но каждый знает огромную разницу между купанием в хлорированной воде и купанием в нехлорированной воде. Да? Конечно. И когда мы с этими проблемами сталкиваемся, вот вы уехали куда-то, а там в отеле была, допустим, артезианская вода, и вы вдруг обнаружили, что все стало хорошо. Замечательно. Да? Хотя на самом деле этому ребенку, дача на берегу Днепра, тысячу раз лучше любого моря. Почему? Ну да, потому что от чего надо ребенку отдыхать? От бытовой химии, от кучи людей, правильно? Да. И от общепита. Ну вот есть три момента, от которых ребенку надо отдыхать. Как правило, любой отель на берегу моря по всем трем пунктам никакого отдыха не дает. В принципе, да. Да. Но он позволяет поставить жирную галочку на совести мамы и папы о том, что мы сделали для ребенка не хуже других. Но если, ну я могу поспорить, что если этот детеныш со своей кожей проведет лето без мыла, без хлорированной воды, босой и грязный, то кожа его к сентябрю будет идеальная, просто идеальная. И мы все это четко, прекрасно понимаем. Боже, я учу ребенка умываться по утрам и вечерам. А потом... Она рада будет стараться не умываться, да? Ну, вот давайте тогда учить ребенка, чем умываться. Вот это вот уже второй вопрос. Да. Может быть, если ребенок вместо мыла будет использовать влажные гигиенические салфетки, то это будет для него намного здоровее. когда мамы самое учат... главное, она будет счастлива и еще дополнительно, будет... если это так. Это тоже проблема. Вот мы сейчас просто касаемся целого пласта проблем, да. О которых можно говорить, если принципе, мамы, да. Если наши девочки по 10 раз в день после каждого писанья подмываются хлорированной водой... Нет, вас это не коснулось, ваше счастье. Но куча мам именно этому учат своих детей, а потом они всю жизнь имеют гинекологические проблемы. Понимаете? А это же тоже можно обсуждать, в конце концов, да? Но в вашей ситуации, вот эта кожа, как это ни парадоксально, она не любит чистоты. Вот в том понимании, вот этой химии, вот этой хлора, вот этого всего. Да. Давайте о другом говорить. А вот к чему такая кожа чувствительна? Так очень чувствительна. Так это к внешним контактам. Вот берем мы ее одежду, и мы тут же должны четко понимать, чем она постирана, в какой воде она выполоскана, какой использован... там, ополаскиватель, отбеливатель и так далее, и так далее. И это все оказывает принципиальное влияние. Есть действительно опасные симптомы. Опасный симптом, самый опасный, нежелательный симптом – это зуд. Вот если ребенок чешется, реально надо многое чего делать. И можно об этом обсуждать, но, к счастью, вас это не коснулось на сегодня. Да. Если не чешется, если пока изменение только сухость кожи и так далее, то очень серьезная ситуация изменится в подростковом возрасте. Очень серьезно, когда изменится структура сальных желез под влиянием гормонов. И тема уйдет сама по себе. То есть, на самом деле, я просто именно хотел бы, чтобы вы воспринимали это как дань цивилизации. Вот что происходит с вашим ребенком, это расплата за цивилизацию, за фильтры, за или их отсутствие, за одежду, за порошки с биосистемами. За все это надо как-то платить. Хотим быть чистыми, красивыми, пушистыми и отличаться от человекообразных обезьян. Значит, иногда придется жертвовать своей кожей. Ну вот такие проблемы. Сончик, зайка, иди ко мне. Боже мой. Ну, кстати, мать твоя говорит намного больше и страсти, чем есть на самом деле. По мне, так для блондинки и для февраля месяца кожа ваша весьма-весьма. Сейчас, да, в порядке. Вы стараетесь. У нас бывает в основном осень-весна обострение. У меня просто, я сама такая, у меня самой кожа сухая. Еще проблема такой. Вот, отлично. Фантик, какая? Весной есть такое замечательное время, когда все блондинки чухаются. Это сезон половодья. Когда для профилактики массовых кишечных инфекций воду хлорируют особо изощренным образом. Боже. Поэтому весна – это время, когда чешутся блондинки. А я-то думаю, откуда у меня аллергия на хлорку? Вот Боже вся мой, реакция. Ты мне скажи, тебе какой жених нужен? Умный, красивый или богатый? Выбирай. Только честно. Умный. Молодец. Золотая. Моя ты радость, Боже. Молодец. Мама аж напряглась. А что ты думала? Не-не-не. Девочки, это мальчик никогда такого не выберет, а девочка выберет всегда. Итак, мы начали немножко с конца, но теперь давайте все-таки начнем сначала. А началом все мы считаем еду. Сейчас я вам попытаюсь кое-что объяснить. Сразу же скажу, что, как правило, когда врач что-то пытается объяснить, то есть два варианта объяснений. Есть объяснение правильное, умное, и есть объяснение понятное, которым потом другие врачи начинают критиковать. Тем не менее, главное для нас, чтобы все поняли, в чем суть. Представьте себе, что ваш ребенок нечто ест. Это нечто – это белок, который нам надо переварить. Представьте себе, что вот эта молекула белка – это поезд с вагончиками. И вот когда этот белок попадает к нам в организм, его надо переварить. То есть надо расщепить этот белок. Расщепить белок, это значит, вот каждый вагончик, каждая аминокислота должна быть отдельно. Если же нам не удастся расщепить этот белок, то есть два вагончика останутся вместе, вот это уже будет аллерген. И что происходит на самом деле? Если ребенок съел 50 грамм еды, у организма хватило сил расщепить белок. А если он съел 100 грамм еды, то может силы не хватить. То есть очень часто причина аллергии, то, что вы называете аллергией, является не то, что ребенок ест что-то не то, а причина в том, что ребенок ест больше, чем может переварить. И старые врачи, когда видели сыпь на коже при нормальной температуре, то есть сыпь аллергическую, они произносили магические слова. Не кормить, поить, клизма, касторка. Ну, касторка – это знаменитая слабительная. А мы не будем лечить этим детей, я хочу, чтобы вы поняли. Оказывается, с незабабетных времен врачи знали, что для того, чтобы не было проблем с кожей, надо прежде всего не перегружать кишечник едой. Просто мы очень часто зациклены на том, что мы что-то не то съели. А оказывается, мы, скорее всего, съели много. Следующее. То, что мы съели, рано или поздно будет влиять на нас. И этот нерасщепленный белок будет в крови, будут вырабатываться к нему антитела. Это будут проявления аллергии, которые мы увидим прежде всего на коже. Но появится на коже аллергены или нет, зависит от того, будет ребенок потеть или нет. Чем суше, чем теплее, чем больше ребенок потеет, тем ярче проявление аллергии. И последнее, о чем мы сегодня уже говорили, это внешние контакты. Очень удобно отличить по симптомам, причем это может сделать любой родитель. Есть для вас это, вот актуальна ли для вас тема внешних контактов? Раздеваете ребенка и смотрите на кожу под подгузником. Если попа лучше, чем спина, значит, вам надо очень сильно думать о том, с чем контактирует кожа. То есть речь идет об одежде, порошках, воде и так далее. Теперь можем отвечать на вопросы. А как можно выяснить, на что у моего ребенка аллергия? Я исключила все, что только можно. Она прошла? Нет, нет. Вот есть. Это значит о том, говорит прежде всего о том, что вы зациклились на слове «еда». Это значит, проблема не только в еде, еще раз говорю. То есть есть некий фактор. Давайте вашего сюда. Обратите, для начала покажите мне, вот нам всем покажите вашу попу. Ставьте его вот сюда вот и доставайте попу. Спокойно, мужчина, спокойно, все будет хорошо. Все. Ну, попа у вас идеальная, просто идеальная, да? Кстати, если вот так вот провести рукой, вот закройте глаза и ведите рукой. Вот вы уловите место, где начинается попа. Потому что попа, на попе кожа намного глаже, чем везде, да? Значит, давайте думать, кожа у вас, а ведь мы об этом вот только что говорили, когда мы смотрели. Помните Верину девочку, да? Светлокожая, блондинистая. Вот этот ребенок светлокожий, блондинистый. Для таких детей самое главное, чистый, прохладный, влажный воздух. Ибо светлая кожа не переносит сухости. Этот блондин живет в стране, где полгода отопительный сезон. Поэтому пока вы не сделаете ему чистую, прохладную, влажную спальню с температурой 18 градусов и влажностью от 50 до 70%, вы и будете экспериментировать с едой. Понимаете? И никакого другого пути у вас просто нет. Вот и все. Поэтому перестаньте экспериментировать с едой. Будьте проще. У вас есть еще над чем подумать. Не забываем. Еда... Потливость, внешние контакты. И если вместо красной рубашечки об лицо будет тереться беленькая, постиранная детским порошком, будет намного лучше. Ну вот элементарный совет всем. Вот купаете вы ребенка, купаете вы его в хлорированной воде. Но вы можете иметь 2 литра кипяченой воды. И после того, как вы покупали ребенка, достать его и вылить на него 2 литра кипяченой. То есть смыть кипяченой водой, хлорированную, а потом уже вытереть его. Можете вы в конце концов взять вещи, которые вы стираете порошком с биосистемой, и потом моете или полощете хлорированной водой. После окончания стирки и полоскания на 5 секунд бросить в кипяченую в кипяток, чтобы испарился хлор, а потом уже использовать. Это элементарно, но задуматься надо прежде всего над этим. А у нас наоборот. Щечки вроде бы беленькие, а попа красная. А можете ли вы представить себе, что человек что-то не то съел, у него щеки покраснели, а попа нет? Обычно, если речь идет о пищевой аллергии, то реагирует кожа везде. А если в одном месте кожа хуже, то надо искать проблемы, то, что контактирует именно с этим местом. Поэтому если у вас реакция именно на попу, да, надо прежде всего думать о качестве подгузников. О емкости адсорбента. Это очень важно. Понятно? Бывают ситуации, когда у ребенка высокая активность ферментов в какашках, и они приводят к раздражению кожи. Но это ликвидируется качеством подгузника. Значит, ваши подгузники должны быть с максимальной скоростью абсорбции. Скажите, можно ли решать проблему диатеза с помощью там, народной медицины, народными средствами каким-то? Сложная тема, ну хотя бы потому, что по словам народная медицина, все понимают некие травки, которые мы сделаем и будем пить. Вот смотрите, у нас есть две главных проблемы. Найти виноватого и убрать виноватого. Если мы кормим ребенка какими-то травками, мы никак не влияем на виноватца. Мы боремся со следствием. Получится или нет, вопрос сомнительный. Поэтому я лично отношусь скептически. Хотя, на самом деле, я ведь не призываю вас использовать лекарства. Я вижу огромное количество способов вообще без медицины. Просто нормализация параметров образа жизни, лучшее состояние ребенка. Доктор, а толченая яичная скорлупа, погашенная лимонным соком? Вы знаете, это вот реальная ситуация. То есть просто наша мама зайти в аптеку, И купить за несколько копеек глюконата кальция, это она мачеха. Нормальная наша мама должна насобирать яиц, натолочь их, залить лимонным соком, совать в ребенка. А, причем еще, что очень важно, это я тоже, что ни в коем случае яйцо заводской курицы, скажем так, не годится. Курица должна быть домашняя, то есть заведомо с высоким риском сальмонеллеза. То есть это очень правильно. Это по-нашенски. То есть мы делаем все, и все эти рецепты рассчитаны на то, чтобы такие материнства, такие стало подвигом. Это да. Поэтому, ребята, вам хочется подавать ребенку скорлупу яиц? Оторвите попу от стула, зайдите в аптеку и купите глюконат кальция. У меня 1,5 года, я считала, что у меня не аллергичный ребенок. У него за 1,5 года никаких высыпаний, ничего не было. И вот я ему дала мандаринку. Он ее съел, маленькую мандаринку, и его обсыпало, он 2 недели ходил в сыпи. Либо я превысила дозу, это для него много, или действительно он у меня аллергичный, мне следует... Нет, просто его кишечник, его ферменты не смогли вот переварить вот этот конкретный продукт. Это, кстати, не говорит о том, что он всю жизнь не сможет это есть. Но то, что вам на 3-4 года надо сделать тайм-аут и не экспериментировать с цитрусами, это совершенно однозначно. Вот и все. У нас был аллергический дерматит на почве дисбиоза кишечника, практически новорожденных детей. Этот весь фон аллергического дерматита мы сняли, преждевременно леча желудок и кишечник. Но вот детки подросли, и бывают такие моменты, когда опять появляется сыпь, но она незначительная. Но вот два... подпункта пот и контакты, да, которые вы написали, кроме еды, у нас практически исключены, потому что мы живем в своем доме, у нас своя вода, и вот хлора в воде, и все максимально сделали. Какая влажность в комнате, где живут дети? Я вам не могу сказать. Вот вы только что произнесли фразу. У нас все исключено, понимаете? Вот парадокс в том, что люди даже не задумываются над элементарными вещами. Понимаете, что если у вас частный дом, правильно? Значит, там, где у всей страны отопление будет 1,5 года, у вас оно 8 месяцев, это же очевидно. Раз у вас 8 месяцев в году отопление, значит, у вас 8 месяцев в году сухой воздух. Вы не знаете даже, какая у вас влажность. Понимаете? А это, сухой воздух, одна из главных причин потливости детей. А потливость одна из причин изменения состояния кожи. Отвергает тот факт, что изменения на коже очень тесно связаны с состоянием кишечника. Но мы просто очень часто экспериментируем с продуктами, не задумываясь над тем, что объем продуктов тоже имеет огромное значение. А дети иногда хотят есть не потому, что они голодные, а потому, что им элементарно не хватает жидкости, они хотят пить. Понимаете? А мы вместо того, чтобы напоить, начитались умных книжек, где написано, что маленьких детей поить не надо, им надо только мамы на молоко. И в результате они переедают и имеют кучу проблем. Просто задумайтесь над этим. Знаете, очень часто можно услышать, вот мама там и кормит хорошо ребенка, одевает правильно, но вот у него диатез, да, или какая-то высыпь, особенно бабушки нас очень любят, ой, сглазили, ой, все, это кто-то посмотрел, соседка там где-то не туда сказала, вот как вы к этому относитесь? Ну, диатез и от сглаза, то есть вы, кстати, с мужем или сама? Сама? У вас мужа нет? Есть, да, супер. Вот теперь представьте себе, просто ваш вопрос настолько меня взволновал, что я должен подойти ближе. Вот представьте себе, что ваш муж поехал на курорт. И когда он приехал, то вы на том месте, которое никто кроме вас видеть не должен, обнаружили прыщ. И спрашиваете, откуда это? А он говорит, с глаз. Вот вы ему поверите? Правильно. А в то, что ребенок наелся мандаринов, его посыпало, и это с глаз, в это вы поверите? Итак, давайте подведем краткие итоги. Прежде всего, слово диатез. Слово, о котором желательно забыть. Ибо, произнося слово диатез, мы невольно ищем кого-то виноватого, совершенно не думая над тем, что делать нам. На самом деле, изменения на коже бывают практически у всех детей, и они это благополучно перерастают, опять-таки, в большинстве случаев, и перерастают без помощи лекарств и врачей. Вам просто надо знать, о чем надо думать. О том, сколько вы едите, о том, потеете вы или нет, о том, с чем контактирует кожа. Думайте об этом, и вы сами сможете помочь вашим детям. И главное, сохраняйте бодрость и оптимизм. Ибо, в конце концов, и диатез, и аллергический дерматит – это все мелкие временные неприятности, которые ни детям, ни взрослым не должны помешать стать счастливыми. Увидимся скоро.